В германской армии есть еще танки, но нет топлива для них. Еще остались бронетранспортеры в пехоте и тягачи в артиллерии, но нет топлива для них. Еще остались самолеты, но нет топлива для них. У Германии мощный флот, но он не в Балтийском море. Если он тут и появится, то не будет топлива для активных операций. В германской армии тысячи раненых, и их надо вывозить в тыл. Есть санитарные машины, но нет топлива для них. Германская армия имеет огромное количество автомобилей и мотоциклов для маневра войск, для их снабжения, для разведки, но нет топлива для автомобилей и мотоциклов. Топливо было в Румынии, которую защитить обычной обороной было невозможно. Это понимал Сталин, это понимал Жуков. Гитлер, правда, это тоже понимал слишком хорошо. В августе 1941 года второй стратегический эшелон завершил Висло-Одерскую операцию, захватив мосты и плацдармы на Одере. Оттуда начата новая операция на огромную глубину. Войска идут за Одер непрерывным потоком. Артиллерия, танки, пехота. На обочинах дорог груды гусеничных лент, уже покрытых легким налетом ржавчины. Целые дивизии корпуса, вооруженные быстроходными танками, вступая на германские дороги, сбросили гусеницы перед стремительным рывком вперед. Навстречу войскам бесконечные колонны пленных. Пыль за горизонт. Вот они, угнетатели народа. Лавочники, буржуазные врачи, буржуазные архитекторы, фермеры, служащие банков. Тяжела работа чекистов. На каждом привале беглый опрос пленных. Потом НКВД разберется с каждым подробно и определит меру вины перед трудовым народом. Но уже сейчас среди миллионов пленных надо выявить особо опасных, бывших социал-демократов, пацифистов, социалистов и национал-социалистов, бывших офицеров, полицейских, служителей религиозных культов. Миллионы пленных нужно отправить далеко на восток и север, предоставив им возможность честным трудом искупить вину перед народом. Но железные дороги не принимают пленных. Железные дороги работают на победу. По железным дорогам гонят тысячи эшелонов с боеприпасами, топливом, подкреплениями. Где пленников располагать? Вот в районе Освенцима 4-й механизированный корпус захватил концлагерь. Доложили наверх. Ждали разрешения использовать по прямому назначению. Нельзя. Приказали в Освенциме музей оборудовать. Приходится рядом новые концлагеря строить. А на запад идут и идут колонны войск. От проходящих колонн комиссары берут по нескольку человек, везут в Освенцим, показывают. Сами смотрите, да товарищам расскажите. На машинах политотдела догоняют солдаты свои батальоны, рассказывают. Ну, как там, браток, в Освенциме? Да ничего интересного, жмет плечами бывалый солдат в черном бушлате. Все как у нас, только климат у них получше. Пьет батальон горькую водку перед вступлением в бой. Хорошие новости. Разрешили брать трофеи. Грабить разрешили. Кричит комиссар, охрип. Илью Эренбурга цитирует. «Сломим гордость надменного германского народа!» Смеются черные бушлаты. «Это каким же образом гордость ломать будем? Поголовным изнасилованием?» Всего этого не было? Нет, это не фантастика. Нет, это было. Правда, не в 41-м году, а в 45-м. Разрешили тогда советскому солдату грабить, назвав это термином «брать трофеи». И гордость немецкую ломать приказали. И миллионы людей попали в лапы советской тайной полиции. И гнали их бесконечными колоннами туда, откуда не все вернулись.